Выдающиеся французские графологи, изучавшие документ, заявили, что в характере Наполеона произошли какие-то глубокие сдвиги, вызванные, должно быть, заточением. В архивах Баликура есть запись о Франсуа Робо. Родился в этом селении, умер на Святой Елене. Дата предполагаемой смерти на Святой Елене зачеркнута. И, видимо, неспроста. Вполне возможно, что он умер там 5 мая 1821 года под именем Наполеона Бонапарта, на которого так был похож. Другим загадочным моментом в обстоятельствах, окружающих смерть Наполеона, является официальное английское сообщение, сделанное весной 1956 года. Закрыв наполеоновское досье в 1821 году сообщением о смерти императора от рака желудка, Англия прождала 135 лет, чтобы заявить, что у нее сохраняется часть кишечника Наполеона, и что этот кишечник продырявлен, похоже, рана штыком или пулей. Вызвана ли смерть Наполеона этим ранением, как теперь утверждает Англия? Причинена ли она выстрелом в саду Шенбрунского замка? История смерти Наполеона Бонапарта до сих пор окутана тайной.